Глава 54. Что за херня? Я уже перечитал это сообщение миллион раз, чтобы понять, поверить в то, что написано. Но разум отказывался воспринимать информацию. «Грант!» Не заметил, как ко мне подошел Хью и осматривал мое потерянное лицо. «Чего тебе?» «Знаю, невежливо, но кто смог бы быть в этой ситуации более приятным?» «Давай спустимся. Надо поговорить о том, что сегодня было». Поднял лицо на мужчину, сжимающего губы. «Ага». Кивнул и спрятал телефон обратно в брюки. «Мне уже давно не напоминали о фамилии отца. И это стало для меня больным уколом о прошлом. Крики мамы, алкоголь и обещания, что он исправится ради меня. Но однажды он просто бросил нас, оставил ни с чем, без денег. Но мы продолжали вести дорогую жизнь. Я учился в престижной школе вместе с ребятами. Нам кто-то помогал. А потом он умер. Его похоронили недалеко от Лондона. Я ни разу не был на его могиле со дня похорон. Он предал меня. Не маму, а меня, ведь я верил в него. А он посмотрел на Хью и понял, кто был тем благородным рыцарем, не давшим нам волочить жалкое существование. Мы вошли в кабинет, и я рухнул на диван, а Хью расположился на кресле. Дежавю. «Грант, я не хочу тебя убить. Не нанимал никого, чтобы создать тебе проблем». Вздохнув, начал он, а я только кивнул. «И ему должен быть благодарен за всю свою жизнь? За школу, за университет, за клинику?» «Сценарист, ты мудак». «Теперь я бы хотел помочь. Оливия сказала, что в тебя стреляли?» Нахмурился Хью. «Да. Я ехал в ресторан, где меня ждала твоя дочь, и в заднее стекло выстрелили. Не справился с управлением, врезался в столб. Далее мне прокололи шины сегодня утром, не просто так, а для того, чтобы взял такси и передвигался по городу именно на нем. А потом Лив пришла ко мне в офис, и мы поехали... неважно куда. Произошла авария. Я так понимаю, чтобы это не выглядело как покушение, а всего лишь несчастный случай, все и подстроили». Медленно складывал я цепочку. «И перед тем, как это произошло, я получил сообщение, но не посмотрел. Достал телефон и разблокировал его, передав мобильный Хью. Лицо мужчины посерело, и он поднял на меня голову. «Да, я ненавидел твоего отца за его обращение с твоей мамой. Да и у нас была долгая история. Мы дружили, ну, уже как заклятые партнеры. Но ни за что не подверг бы опасности дочь, даже если узнал, что вы вместе», — твердо сказал он и передал мне телефон. «Лив не должна знать, что все так плохо», — сжал губы я. «Ты действительно ее так любишь? Ты готов с ней жить, взять на себя ответственность, жениться на ней?» — спросил он, сцепляя руки в замок. «Полегче, Хью», — усмехнулся я. «Пока не готов вступить в брак, даже с ней. Но да, люблю ее». «Что ты несешь, придурок? Ты же сам хотел этого. А теперь что изменилось? Тебя спросили в лоб». «Боялся». Когда это было сказано вслух, я испугался своих мыслей. И я не готов, не могу быть постоянным. Я испорчен, а она мой свет. Она слишком хорошая для такого, как я. Со мной она видела только ужас, боль и страдания. Смогу ли я ее защитить? Не знаю. Тогда тебе следует сказать это моей дочери. Не хочу, чтобы ты ее использовал и бросил, — сурово ответил он. Это наше дело, не вмешивайся. Лучше сделай так, чтобы моя мама тебя простила. Посоветовал я ему и встал. Я найму охрану для Лив. Кто-то знает, что она твое больное место, Грант. И лучше тебе держаться подальше от нее, пока ты не узнаешь, кто твой недруг. Процедил Хью, а я с ненавистью посмотрел на него. Но разве он не прав? Полностью. Ненависть испарилась, и пришло отчаяние. Оставить. Решу все. Бросил я и вышел из кабинета. Сейчас мне необходима была консультация с моими друзьями, что я и сделал. Отправив рассылку, что встречаемся на квартире, залез в такси и назвал адрес. Голова раскалывалась от соображений, вариантов, воспоминаний, но ничего не помогало принять решение. Ничего. Внутри меня душа металась, пыталась найти где-то свой уголок. Ничего. Я прикрыл глаза и ощутил теплое тело, которое обнимаю. Тонкий цветочный аромат и спокойное дыхание Лив. Ливи, моя малышка. Только рядом с ней я мог успокоиться. Какая ирония. Открыл глаза и стукнул кулаком по дверце машины. Хью был полностью прав. Раньше не было слабых мест, я был один. А теперь должен взять ответственность за чужую жизнь. Да я сам о себе не могу позаботиться, а мне 26. О чем вообще можно говорить? Расплатившись с таксистом, поднялся на 8-й этаж, открыл дверь. Все ребята, как раньше в детстве, ждали меня в гостиной. Я придумал новые пакости, и мы обсуждали ход событий. А рядом качала головой малышка Ливи и закатывала глаза на новую вспышку фантазии. Тишина, в которой оказался, стала невыносимой. И я начал говорить. Все, что думал, чувствовал и желал. Все, о чем не мог сказать раньше. Я изливал душу Лесу, Коулу, Нейту и Тео. Несмотря на них, просто глядя в одну точку на стене, я говорил. «Если бы был бабой, я б заплакал», — подал голос Тео. «Надо что-то делать», — сказал Коул и встал. «Это все началось, как ты вернулся сюда, верно?» «Да», — кивнул я. «До приезда Лив начался обыск», — вздохнул Лес. «Это был Винс. Ему нужна Лив. Только я не понимаю, зачем ему именно она», — размышлял я. «Нет, не рассказал о том, что слышал о той ночи и последствиях. Это была наша тайна, личная, и в нее я не хотел посвящать больше никого. Наша общая боль с ней». «И ты думаешь, что это он?» — спросил Нейт. «Не знаю», — покачал головой. «Я связался с охранным агентством. Они предоставят тебе телохранителя. Он будет рядом, ты даже его не увидишь», — сообщил Лес, и я ему благодарно улыбнулся. «Грант, может, лучше уехать тебе домой в Нью-Йорк? Думаю, твоя мама поймет», — предложил Коул. «Нет», — ответил и встал. «Нет, должен решить это. Должен, понимаешь? Я хочу, чтобы все окончилось именно тут». «Тогда ты оставишь мою сестру на это время, а там она, может, тебя и забудет». Тео поднялся и посмотрел на меня. «Не начинай!» Угрожающе поднял руку и указательным пальцем вверх. «Не оставлю ее без объяснений. И она не забудет меня. Уже проходили это». «А если ее убьют? Ты об этом подумал? Если кто-то ее решит сбить, когда будет с тобой? Или отравит? Или не знаю, какие еще изощрения для тебя придумают? А она попадет под раздачу?» — повысил он голос. Резкая вспышка. И момент из воспоминаний, где она едва не угодила под машину, которая даже не остановилась, чтобы узнать, все ли с ней хорошо. Никто не придал этому значения. Желудок неприятно свело. Я сел на кресло, сжав голову руками. «Грант?» — осторожно тронул меня за плечо Лес. «Я больше ни на шаг не подойду к ней», — выдохнул я, зажмурившись. «Ты думаешь, Лес осекся, когда я поднял на него голову и кивнул. Он моментально понял, о чем я подумал. «Твою мать! Но Винс же был рядом тогда. Значит, это не он или...» Друг выдохнул, и его лицо исказило гримаса ужаса. Он сел на диван и закрыл лицо руками, что-то бормоча себе под нос. «А теперь объясните нам», — потребовал Тео. Лив однажды чуть не сбили, когда она шла ко мне. Оставила Винса и шла ко мне. Повторял я слова, пока они не дошли до сознания. «Твою мать!» — присвистнул Кул. «Тео, будь рядом с сестрой все время. Я попробую пробить, откуда было послано сообщение. Придется сидеть дома до свадьбы», — вздохнул Нейт и откинулся на спинку дивана. «А как мы объясним, что будем отсутствовать на завтрашнем ужине?» — спросил Тео, и все удивленно на него повернулись. «Да, вы еще не знаете. Отец сказал, что завтра в 20:00 мы все встречаемся в ресторане при отеле «Ройал Гарден». Что-то вроде путешествия в прошлого. Мама прилетает сегодня. Ну и... В общем, вот». «Мы все там будем», — уверенно сказал я. «Это небезопасно», — покачал головой Лес. «Выхода нет», — ответил за меня Коул, и я кивнул. Встав с кресла, оглядел ребят и жестом потребовал свой телефон обратно. Коул покачал головой и отдал мне свой. Защищал. Только в такие моменты узнаешь истинное лицо людей. И я был уверен, что правильно выбрал друзей. Моя семья. Без слов развернулся и вышел из квартиры. Остановившись на секунду, закрыл глаза и вздохнул. Должен это сделать. Взяв такси, назвал адрес дома и надел улыбку на лицо. Лив не должна ни о чем знать. Не должна. Но сама мысль о том, что причиню ей боль, заставляла все внутри сжаться от будущего. Скулёж и вой внутри резко пропали, когда заметил у дверей припаркованный ягуар. Винс. Сжав кулаки, прибавил шаг и уже поравнялся с автомобилем, где, облокотившись о него, стоял мой противник. «Какого черта ты забыл возле моего дома?» — рыкнул я, и он обернулся. «Жду Оливию. У нас в 6 свидания. Но, похоже, дневное происшествие заставило ее забыть об этом. И сейчас я проявляю терпение, пока она проснется и соберется». «Вали отсюда. Она не выйдет», — сухо проинформировал я его. «Забываешься, Грант? Это ты заигрался, Винс. На меня совершено 2 покушения. На Лив тоже 2. И я передал полиции твое имя как зачинщика всего этого. А теперь убирайся из нашей жизни», — перебил его и сжал губы, пытаясь обуздать своих демонов внутри. «Что?» — лицо мужчины вытянулось. «Совсем с ума сошел? Я не пытаюсь тебя убить, а тем более свою будущую жену. У меня есть алиби, к твоему сведению». «Плевать, дело заведено. Она никогда не будет твоей женой. И, думаю, она скажет тебе об этом», — усмехнулся я. «Ошибаешься, Кин. У нее нет выбора». «Выбор всегда есть. А если ты будешь продолжать ее шантажировать маленькой тайной, то я напишу на тебя заявление, что ты маньяк», — снова перебил его. «Оливия рассказала тебе о твоем неудавшемся отцовстве», — рассмеялся он, но это было так мерзко, что я скривился. «Не твоего ума дело. Садись в машину, и ты больше ни на шаг к ней не подойдешь. Я сделаю все для того, чтобы получить судебное постановление, запрещающее тебе это», — предостерег я его. «Не торопись, Кин. Помнишь, я тебе говорил, что когда она мне скажет «да», ты будешь в тюрьме? Только я не уточнил, за что. А теперь расскажу. За совращение несовершеннолетней девушки. И Ред с удовольствием мне поможет достать заключение, дабы устранить соперника. Так что это я тебе советую отойти в сторону. А об Оливии позабочусь. С ее головы и волос не упадет». Довольный своей речью, он снова облокотился о машину. «Мне тебя жаль, Винс. И снова я тебя жалею», — покачал головой. «Начинай это дело. Только вряд ли кто-то возьмется за твой бред, когда я женюсь. А как мне известно, даже законы будут на моей стороне. Если ты решил, что я испугаюсь и уеду, то нет. Мне нужна она», — пожал плечами Винс. «Почему она? Зачем? Потому что со мной? Потому что все еще хочешь мести?» — спросил я его. «Да, я ненавижу тебя за то, что ты сделал с Иви, но это никак не относится к Оливии. Я люблю ее. Меня даже не обижает, что мои чувства невзаимны. Но секс, он и в Африке секс. И я могу доставить наслаждение любой, поэтому мне плевать на все твои ухищрения. У тебя и так проблем по горло». И вот он стал холодным. А у меня появилась необходимость ему врезать, чтобы поломать его нос. «И еще. Гонка идет за твою жизнь. И сам подумай. Если ты любишь ее, то дай мне ее защитить. Ты не в силах, потому что даже не представляешь, кто за тобой охотится. А со мной она будет в безопасности, я это гарантирую. Подумай, Грант. Что ты ей предложишь?» Я видел отчеты, мне уже звонили из полиции. Пообещал, что если что-то узнаю, то расскажу им. Но ничего не знаю, хотя готов помочь. Взамен хочу, чтобы ты оставил ее. Я привлеку к твоему делу лучших следователей, только если ты отдашь ее мне. Винс протянул руку для рукопожатия. Но я даже бровью не повел. У меня достаточно денег и связей, чтобы самому разобраться. Лив не вещь, чтобы ее передавать. Она взрослый человек, умеющий думать собственной головой. Но в единственном ты прав. Я не в силах уберечь ее. Но сделаю все возможное для этого, даже ценой собственной жизни. «Как ты научился говорить?» — рассмеялся он. «Как благородно! Рыцарь в сияющих доспехах! Значит, кроме твоего маньяка, у тебя есть еще я. Мне будет весело смотреть, как ты распыляешься. А когда сил не останется, то предложу тебе то же самое. И посмотрим, что ты ответишь». Только раскрыл рот, чтобы излить на него поток матов, как услышал голос от двери. «За него отвечу я». Повернул голову и встретился с прищуренными глазами и высоко поднятым подбородком Лив. Как долго она тут? Что слышала? Мать твою, смотря на нее, я не знал, где взять силы остановить ее. «Оливия, я жду тебя, мы договаривались». «Я с тобой ни о чем не договаривалась», — покачала она головой и сделала шаг ко мне. Улыбнулся и протянул к ней руку, и она с готовностью вложила в нее свою. Наслаждался чувством победы. Она всегда выберет меня. А я выберу ли ее? «Я спешу это на твое состояние», — цокнул Винс языком. «Но чувствую, что скоро ты позвонишь мне, дорогая. Будь осторожна, люблю тебя». Он сел в машину и хлопнул дверцей. А я выдохнул, прижимая к себе Лив. «Никогда не перестану любить. И надеюсь, что она простит меня снова». «Грант, пошли в дом. Дороти приготовила ужин, только для нас», — тихо сказала Лив, обнимая меня за шею и оставляя на губах легкий поцелуй. Но я отдался горечи внутри. Моя ладонь легла на ее щеку и погладила, впитывая в себя светящиеся счастьем глаза и открытую улыбку. «Конечно, малышка». Мои губы прикоснулись к ее лбу, и я обнял ее, продолжая стоять. Под руками теплое тело, в котором была моя жизнь. Мне требовалась эта минута тишины, чтобы остаться с ней наедине. В последний раз почувствовать, что вокруг ничего и никого не существует. Только она и я. А проблем нет. Млечный путь из звезд приглашал нас к себе в гости. и я хотел этим насладиться. Освободиться на мгновение, чтобы придать себе силы вступить в новую борьбу. «Грант, все хорошо?» — прошептала она, обнимая меня за талию и крепче прижимаясь. «Все превосходно, Ливи. Пойдем. Я ужасно голоден», — с улыбкой ответил я. Я тоже. И вот поэтому тоже». Она сжала мою ягодицу, а я зажмурился от ненависти к самому себе. «Тогда сделаю эту ночь незабываемой», — только и ответил я, и, отстранившись, повел ее в дом. А ведь мы могли бы также заходить в свой собственный дом. Но я никогда не смог бы решиться на такой подвиг, даже с Лив. Моя судьба — оставаться одному, чтобы не причинить боль той, которую люблю до онемения в груди. Хью прав. Я сын своего отца. И никогда не стану хорошим и верным спутником жизни.